Что дальше по плану? Поинтересовалась принцесса, проходя к двери, открывая ее и оказываясь на судейском помосте. «Привет!» Она весело помахала рукой всем без исключения сидящим в зале. Даже слово по-русски сказала без акцента. Лицо монарха было предусмотрительно скрыто за национальной одеждой. «Сгорел сарай, гори и домик», флегматично пробормотала Наджиб, выходя вслед за близнецом. «Здравствуйте!» А про себя она подумала, что такая вот тренировка легким стрессом. Очень неплохое упражнение для любой спутницы Оржевского. Если быть с ним рядом всю жизнь, если планировать ему соответствовать, отмораживаться надо уметь профессионально. Вон, хоть и как Далька, та без затей прошлепала к судейскому столу и запрыгнула на него задом. Затем махнула Мадине, чтобы присоединялась. Вообще-то, по плану у меня дальше дуэль с мудаками. Дмитрий с жизнерадостным выражением лица и порозовевшими щечками поторопился за ними, видимо, не желая оставлять их одних. «Приятно», — подумала про себя менталистка. «Эй, ну ты бы двери закрывала», — возмущенная Наталья Барсукова вышла вслед за потомком гусара. Ее юбка по-прежнему пребывала в районе талии в состоянии жгута, с которым Магесса с переменным успехом сражалась. Ее ноги, точнее, то место, где они соединялись, были скрыты от чужого внимания лишь тонкими полосками стрингов. Рыжую, впрочем, это не смущало. Воронцов предсказуемо икнул со своего места и, казалось, утратил способность говорить связно. «Вы», он вытянул палец в сторону Мадины, явно принимая ее за Альфу Таим. «Расслабьтесь и вы, я не к вам. Я с мужем», гордо выпрямила спину на джип, запрыгивая на судейский стол рядом с принцессой. «Дорогие соотечественники», она обратилась к залу на чистом русском, без акцента, старательно игнорируя ненависть, хлынувшую на эмоциональном уровне в их сторону из первых рядов. «Моего мужа, супруг наш, Дмитрий Иванович, здесь делами занят». Она указала пальцем на слегка озадачившегося Оржевского. «Мы сами не местные, из других краев, оттого извините, если скажем, что не так». Редкие хлопки из задних рядов, начавшие раздаваться при появлении из комнаты Веретенникова Дали, к этому моменту переросли во вполне осязаемые и бурные овации. Четыре бабы вместо вошедших двух явно произвели впечатление. Вот это да! Из судейской появилась жующая яблоко Виктория Барсукова. Никогда князьям империи простой народ так не радовался. Ха-ха-ха! Следом за ней засмеялась и кузина, попутно справившаяся наконец с одеждой и опустившая злополучную юбку до пристойных, в этих краях, границ колена. Оржевский, Оржевский, Оржевский. Задние ряды поднялись, расправили плечи и принялись скандировать и аплодировать. В воздух полетели кепки, мелкие предметы, даже обувь. «Хренасе, я популярен», озадаченно потер затылок потомок гусара, подходя к столу и опираясь ладонью о бедро Дали. «Я, конечно, рассчитывал, что простые люди, но такое, чего?» Менталистка профессионально почувствовала, что ход мыслей супруга сменил направление. 6-8-48 это один ряд всего рядов на галерке 24 хлопают примерно от 60 до 80%. Тьху, фыркнула рыжая разочарованно. Это он в цифрах количество сторонников вычисляет. Угу, поняла уже, задумчиво кивнула менталистка, косясь на супруга. А по плану у него сейчас дуэль, тихо продолжила Наталья. Сережа, мой тебе совет. К графу она обратилась громче. Мотал бы ты отсюда. Дима по праву изначального просил прибыть 01-го, а от боярица прислали тебя. Все, чеши, что смог, сделал. А, что? Воронцов вынырнул из каких-то размышлений и посмотрел на огневика осмысленно. Уё, говорю, на отсюда. Дуэль сейчас будет. Сперва с охранкой, затем с прокурорскими. И что, можешь под раздачу попасть? Пожала плечами рыжая. Дима сейчас вынужден на твоему начальству через дуэльные действия некий месседж посылать будет. Ты же уже понял, что тебя тоже используют как инструмент, флегматично подхватила блондинка. Хотя сам себя ты и мнишь игроком. Если прокурорские или третье отделение ухитрятся что-то сделать во время дуэли с Дмитрием, снизошла до пояснений на джип, то вам, господин Воронцов, за компанию с прочими государевыми людьми не поздоровится. Кстати, вы в курсе, что на вас до сих пор депонировано ментальное принуждение 4-го ранга. Я, кстати, удивлена как специалист, она понизила голос. Как вы до сих пор с ума не сошли? Почему? Между бровями государева человека возникла складка. Оператор был низкого уровня, вздохнула Мадина. Мощности добирал через усилитель. Представьте, что вам нужно расколоть молотком орех-фундук, не повредив ядро. представил. А мощности не хватает, это ментальный ранг. Потому вместо молотка вы берете кузнечную кувалду эдак с половину центнера, это усилитель. Что будет с ядром ореха? То же, что и со скорлупой. С неожиданной тоской в голосе выдал Воронцов. Именно, ядро, как вы уже догадались, это и есть содержимое вашей головы. Основной базис личности, если угодно. Галлюцинации усиливаются с каждым часом. Да, до потери ориентации в реальности. Ой, не трудитесь отвечать. Я и сама вижу. Ариса Накасаны, клан Накасаны. Выпускница малоизвестного и очень специфического учебного заведения в Киото. Сигнал передан через мост амулета на Римацу. Ржевский оружие. Одетый в жандармскую форму капитан подошел к напарнику по миссии. У меня свое, отмахнулся Дмитрий. Он полез в захваченный с собой прямо на трибуну безразмерный рюкзак и извлек карабин. У нас свой ствол, за его спиной спокойно кивнула Виктория Барсукова, являющаяся секундантом. Могу позволить осмотр в моем присутствии. Блондин тем временем с невообразимой скоростью опустошил магазин и всунул патроны в руки блондинки, оставив себе три. При вас. Дальше он вернул их обратно, как договаривались. Пройдите к нам, проконтролируйте зарядку с нашей стороны, с серьезным видом предложил представитель охранки. Водница вопросительно посмотрела на парня. Ржевский только глумливо отмахнулся. Без разницы, пусть хоть полный снарядят. Действие происходило на заднем дворе здания суда, переходившим далее в огромный парк. Размеры последнего позволяли реализовать запланированное мероприятие. Что делает Воронцов? Поколебавшись, жандарм все же задал откровенный вопрос потомку гусара. Сквозь открытую дверь судейской комнаты было видно, как граф сидит на стуле с закрытыми глазами, а южанка в черной одежде зачем-то водит ладонями рядом с его головой. Ариса через амулет услышала о разовом спонтанном соглашении, заключенном с чиновником, снятие ментальных закладок в обмен на нейтралитет в будущем по возможности, но до зала очень тихий разговор, разумеется, не донесся. «Не твое дело», — спокойно ответил Дмитрий. Последнее слово дуэлянтам. От людей в форме отделился пограничный майор. Блондин спокойно, хотя и нехотя, подошел к представителям третьего отделения. Дуэлирующие, оглянувшись по сторонам, предусмотрительно принялись общаться тихо, потому содержание их беседы большинству свидетелей осталось недоступным. Простой народ из зала, что интересно, поднялся на самый верх галереи суда и наблюдал за развитием событий из-за усиленных магией стекол. «Скажите, что вы оба возражали против того беззакония. Мне хватит одного вашего слова». Дмитрий посмотрел на офицеров по очереди. «В наших кругах начальству не перечит», — ровно и чуть снисходительно бросил подполковник. «А мы люди военные, потому дисциплинированные», — с легкой толикой презрения в голосе добавил майор. «Неверно поняли причину вопроса», — сообразила японка. «Подумали, что потомок гусара перед рискованной схваткой какие-то эмоциональные мосты наводит. Дураки. Впрочем, как говорит местная поговорка, была бы честь предложена». Ржевский в ответ на услышанное молча пожал плечами и зашагал к своей позиции. По команде стороны развернулись и вскинули стволы к плечам. Потомок одиозного кавалериста, в отличие от противников, сразу припустил зигзагами и бегом вперед. Офицеры остались на месте, выцеливая движущуюся фигуру, словно зверя на охоте. Понятная тактика. Преимущество в количестве патронов. Выстрел. Выстрел. Жандармы открыли огонь первыми. Ржевский подпрыгнул и распластался в воздухе летучей рыбой. Площадь возможного поражения уменьшает, сообразила Накасаны. Сейчас его силуэт для стрелков представляет собой лишь проекцию головы и плеч сверху, еще и в движении. А если бы бежал, остался бы ростовой мишенью. Неприятным сюрпризом оказалось то, что с карабинами служивые тоже обращаться умели, несмотря на животы. Впрочем, и блондин это понял с первого взгляда. Потомок гусара описал в воздухе дугу, приземлился на руки с перекатом и вышел в положение стоя. Где-то между первой и последней точкой его движения бахнул сдвоенный выстрел. «Вот это да!» — констатировали обеспечивающие через четверть минуты, закусывая губы при виде крови, вытекавшие толчками из пары аккуратных дырочек. Дуэль Ржевского с гандикапом в три патрона, и дистанция была запредельной вроде. Что интересно, оба входных пулевых отверстия находились четко по центрам правых ключиц раненых дуэлянтов. Последние корчились на земле, требовали докторов и проклинали всех без разбора. «Это мой последний вам шанс», — непонятно для других бросил сраженным противником Ржевский, подходя к ним вплотную. «Второго не будет», — Если еще хоть раз, и другим передайте. Всегда надо быть человеком. Ариса наблюдала через широкоугольный амулет за всеми без исключения, потому от нее не укрылся испуг, скользнувший во взгляде прокурорского. Тому предстояло стреляться в следующей очереди. Из здания, с верхосудейской галереи даже сквозь закрытые стекла донесся шум радостных криков и аплодисментов. Теперь можно ставить лайка. Спасибо заранее, он стал очень актуален. Глава 7. Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дали Аль-Футаим. «Дим, этот хитрожопый планирует тебя объегорить», она обратилась к супругу на языке залива. «Как именно?» Блондин непринужденно и естественно приобнял ее за талию, тут же, впрочем, опустив ладонь ниже и сжав пальцы. «Люди вокруг», напомнила менталистка флегматично. «Нас окружают десятки людей, а еще сотни смотрят вон из того окна, из здания суда, и тысячи, если не десятки тысяч, уже по мага-видео», жизнерадостно заржала Аль-Футаим, прижимаясь к мужу с другой стороны. «А ты нас при них позоришь», нагло лапая с откровенными намерениями. Одновременно со словами Далия тоже обняла мужа, и тоже за известное место. Разумеется, вторая пятерня потомка гусара после таких слов хозяйственно ухватилась за ягодицы принцессы. Карабин, предусмотрительно перемещенный на ремне за спину, весело торчал стволом вверх из-за левого плеча Дмитрия. «Эй, говорите по-русски», потребовал один из сотрудников прокуратуры. «Ой», в следующую секунду попу Мадины отпустили, а рука ржевского кобры метнулась вперед, чтобы притянуть наглеца за грудки к себе. «Уважаемый, мне показалось и послышалось, или ты действительно это сказал?» Муж сменил язык на родной, однако формы вежливости оставил из предыдущей грамматики. Наджиб развеселилась. «Эй, что там? Я тоже хочу, расскажи», ультимативно потребовала забеспокоившаяся Далия. «Ржевский по-русски говорит с магрибским акцентом», пояснила менталистка, «и формы вежливости семантические ставит как у нас, в сочетании с голубоглазой и белобрысой Хари, если знать оба языка, смотрится более чем прикольно». «А-а, ясно. Нет, на таком уровне его язык пока не знаю», вздохнула разочарованная монарх. И потом, супруг переключился на речь залива. «Дорогие жены, за жопы я вас держу с полным законным основанием. Муж, ибо, о том везде официально сказано, особенно в ваших краях, имею право». «Нет», в последнем слове уверенность в его голосе дала петуха. Он даже опасливо покосился на близнецов по очереди. «Имеешь, имеешь», успокоила вторую половину сердобольная Аль-Футаим. Хотя Мадина бы еще слегка помариновала, выдержав паузу. «Это мы так, ворчим по-бабски для развлечения», продолжила принцесса. «Двигай дальше свои терки, не обращая внимания, Ржевский». Товарищ взятого за грудки стремительно приблизился к разговаривающим. «Повторяю вопрос». Блондин его вниманием не удостоил, продолжая сверлить взглядом предыдущего наглеца. «Уважаемый, мне показалось и послышалось, или ты действительно это сказал, в адрес моих женщин, хотя ваша танцевальная позиция с твоим вежливым текстом очень диссонирует». «Да», не в попад хохотнула общему мужу сбоку рыжая Барсукова и ткнула пальцем в принудительно скомканный на груди прокурорский мундир. «Ржевский, отпусти сейчас же, что ты себе позволяешь и что имеешь в виду?» Подлетевший сотрудник надзорного ведомства явно не привык к игнору своих требований кем-либо. «Поясняю, господин советник юстиции неуважительно обратился к моим женам в моем присутствии, игнорируя правила шариата, дворянского уложения, банальной вежливости и просто хорошего тона». Потомок гусара мельком огляделся, убеждаясь, что его слушают все полтора десятка присутствующих. Подошедший старший офицер словно запнулся за незнакомые слова. Более того, невозмутимо продолжил блондин, продолжая удерживать за грудки оппонента. «Он от моих жен позволил себе чего-то требовать, лично, в обход меня, игнорируя их законного мужа, как животное, и позволяя себе неуважительное повышение на них голоса. Я сказал лишь говорить по-русски. Сейчас ты у моих женщин одного требуешь, словно их супруга рядом нет, правильно? Думаешь, что номер пройдет?» Спокойно припечатал Ржевский. «Завтра тебе захочется развить успех, а послезавтра что? ХМ, Дима, я тебя прямо не узнаю в новом имидже». Виктория Барсукова обняла вторую половину сзади и положила блондину голову на плечо. «Ты сейчас так офигенно и безукоризненно доколупался, что, пардон, выкатил настолько обоснованную претензию, что я просто в восхищении. Раньше ты не был столь изящен и куртуазен в ХМ, такого рода конфликтных ситуациях. Уже молчу, насколько ты безукоризненно этого петуха сейчас его же оружием поддел, Из-за спины блондинки два раза хлопнула в ладоши кузина Наталья. «Закон есть закон», – картинно вдохнула она. Менталистка про себя отметила, что местные законники петуха нехотя не заметили. «А я очень хорошо читать умею и последнее время все, что есть по юстиции, старательно по мага-сети изучаю». Потомок одиозного кавалериста затеял развивать наступление в скрытом режиме. «Господин прокурор, ведь вам известно, кем является моя жена». Он не спрашивал, а утверждал. «Точнее, именно эти две супруги», — поправился Дмитрий. «Их вера, обычаи для вас не секрет. Однако же, хренасе, сколько ботвы из чиновничьей тупости на ровном месте вывести можно». На языке залива тихо прошептала близнецу менталистка. «Еще и с простодушным видом нашего супруга. Че там?» — возбудилась не все понимающая по-русски Альфутаим. «Что скандал, уже прикольно, но нюансов не улавливаю без перевода. Мудак-прокурор просто по инерции потребовал от нас сменить язык. Тип взрослый, рефлексы впитались. Мы явно моложе, а он привык за 30 лет карьеры, что всегда сверху вниз разговаривает. Ну и нам на автомате брякнул. А, ясно», мгновенно успокоилась монарх. «Дима его сейчас в наше правовое поле разворачивать будет, поняла. На основании неубиваемого аргумента моей экстерриториальности, поскольку соглашение с местным царем. Прикольно, чё, перед тобой, принцесса залива, говно». Тем временем потомок мятежного гусара расчетливо повысил голос. Сейчас его было слышно, пожалуй, даже за стеклами здания, наверху галереи суда. Ее статус нашим царем подтвержден. «Как ты с ней, перхоть подзаная, разговариваешь?» Вместе с каждым словом Дмитрий сильно встряхивал визави за грудки. Голова на шее прокурора болталась вперед-назад так сильно, что тот не мог сказать и слова без риска откусить себе язык. Вторая пятерня мужа, несмотря на его полную негодование по даче оппонентам, вполне себе спокойно и с комфортом продолжала перебирать пальцами задницу Альфутаим. Та, в принципе, ничего против не имела, даже где-то завидно, весело вздохнула про себя менталистка. «Дальке массаж при всех, а вторая рука занята. Господин Ржевский, до нас, разумеется, дошли слухи о личности вашей супруги». Подошедший на новый конфликт прокурорский попытался что-то там уладить, сглаживая углы, но лица женщин, что рядом с вами, скрыты за вуалями. При всем уважении, даже идентификация. «Господин помощник прокурора», блондин перебил говорящего с явным наслаждением, продолжая трясти как грушу его коллегу. «Ваш начальник, подписывая обоснование для суда над княгинями Барсуковыми, черным по белому написал: незнание закона не освобождает от ответственности. Было», повисла неловкая пауза. «Было, я вас спрашиваю, давайте вы не будете интерпретировать указания обер-прокурора». Ржевский наивно захлопал глазами. «Или вы решили распоряжение своего начальника отменить? Я очень неплохо читаю на родном русском языке и отлично понимаю прочитанное». Он украдкой посмотрел по сторонам. «В случае ваших личных нападок на неприкосновенное законодательство моей страны я очень хорошо знаю, как гражданин, что делать». От последних слов почему-то повеяло зубной болью. «Извольте объясниться». Подошедший прокурорский уже был и сам не рад, однако щелкнул каблуками и выпрямился. «Извольте, в вопросах царственных собратьев моих, принимаемых на нашей территории и имеющих от меня официальное в том признание, в вопросах этикета руководствоваться их законами. Вам царский указ, не указ?» Потомок гусара ласково наклонил голову к плечу. «У вас своя жизнь, слова монарха империи вас не касаются. Я мог не знать, что передо мной ее величество Альфутаим». Удерживаемый за грудки наконец смог преодолеть принудительную вибрацию и нашелся с аргументом. «А в этом месте читаем последние распоряжения вашего начальника, обер-прокурора империи». Кое-кто вздохнул с таким видом, что в тупости его собеседников захотелось перестать сомневаться повторно. «Сегодняшнее незнание закона не освобождает от ответственности. Вот я и спрошу сейчас с вас по шариату», невозмутимо продолжил потомок гусара. «Какого это вы хрена к моей жене, при мне, при живом муже? Да ты достал, мерзавец». Высокий чин прокуратуры, видимо, решил взять на глотку и перестать тяготиться чужой пятерной, удерживающей его за шкирку, словно нашкодившего котенка. Чиновник даже попытался ударить Ржевского. Бах! Наджип по привычке накрыла рукой глаза. Лоб супруга встретился с лицом проштрафившегося юриста, поскольку Дмитрий без затей дернул наглеца на себя. Прокурор взбрыкнул ногами в воздухе, колени его подломились. Блондин, нанеся удар, одновременно с этим равнодушно разжал руку. оскорбивший жен Ржевского патриарх местной юстиции как стоял, так и завалился прямой спиной назад, со всего маху предложившись затылком об камни. «Пожалуйста, давайте соблюдать нашу с вами общую законность империи», вежливый и невозмутимый голос Ржевского звучал настолько слащаво и назидательно, что блевать хотелось. «Браво!» Наталья и Виктория дружно зааплодировали. Между строк было понятно. Потомок одиозного кавалериста удачно воспользовался случайно подвернувшейся возможностью, чтобы абсолютно законно свести счеты, под безукоризненным предлогом включить ответку и демонстративно наказать того, кто состряпал обвинительное заключение в адрес княгинь Барсуковых. Сфабриковал, говоря иначе, сказано царем, уважать правила гостей и шариат в том числе, значит исполняйте, твари беззаконные, назидательно продолжил вещать на всю страну Дмитрий Иванович Ржевский с победоносным видом. Я вас, блеи прокуратуры, научу собственное законодательство соблюдать. Было видно, что кое-кто упивается моментом и сейчас занят тем, что танцует на костях поверженного противника, говоря фигурально. Мадина, мониторящая параллельно сразу несколько здешних мага-каналов, профессионально отметила. Большинство удаленных наблюдателей по мага-сети только злорадствовали и нисколько не сочувствовали поверженному прокурору. Кое-кто на полном серьезе жалел, что добрый Ржевский не пинает сейчас беззаконную тварь ногами, обутыми в ботинки. После такого пассажа даже где-то неудобно говорить вслух, что шариат – это уголовное право, меланхолично заметила принцесса на родном языке, которого тут никто не понимал. А супруг мой, хи-хи. Кроме него есть еще гражданское и коммерческое право, а кикат ему омолят, соответственно. ТС, сквозь плотно сжатые губы прошипел в ее сторону Ржевский, искривляя рот. Я только одно слово знал от вас, первое. Про кикат ему омолят учту на будущее. Спасибо, а моя супруга? Ха-ха-ха-ха-ха, ни за что, мне интересно. Продолжай дальше, а свет очей моих, вон, секунданты того мудака подходит, с которым у тебя дуэль, видимо. Сейчас условия скажут. Мадина, а в чем он меня объегорить хочет? Спохватился белобрысый любитель справедливости. А то ты начало, а потом это все закрутилось. Он задумчиво посмотрел вниз. Из-под его ног коллеги поднимали под руки и волокли в сторону ушибленного в лицо невольного нарушителя шариата, попутно занимавшего высокую должность даже не в столичной прокуратуре, а в аппарате обер-прокурора империи. Глава 8. Мадина, а в чем он меня объегорить хочет? Не то чтоб я особо опасался второй дуэли с прокурорским, но береженого и бог бережет. Информация лишней не бывает, особенно когда любимая жена о тебе заботится. Одна из, у него МММ. Дим, помнишь, ты рассказывал, как с вашей технической точки зрения как выглядит нервная система человека? Конечно помню. Электропроводящий контур тока в сверхмалой мощности. Систему инициации сигналов в нем сейчас не рассматриваю. Вот у этого типа, супруга демонстративно говорит по-русски, указывая пальцем на моего следующего противника, аналог вживленного амулета. Регулярные инъекции дисперсии рутения в течение последнего месяца. Ух ты! Магопроводящая суспензия депонирована в нужных тканях организма благодаря воздействию неплохого целителя, походя раскрывает чужие технологические секреты на джип. Многозначительно переглядываюсь со своими дамами. Из соты мы уже отлично знаем, что рутений в организме равен усилению магического ядра. Барсуковы без разбега начинают нервничать, Наташа даже активирует двойной каст с усилением через армейский амулет, задумчиво отходя на шаг. Теперь незадачливый дуэлянт у нее в фокусе так, что при его сжигании живьем, если вдруг, больше никто не пострадает. Во время первого ее удара, по крайней мере. Правда, есть интересный нюанс, продолжает Мадина контекст, понятный исключительно нам. У него магия примерно как у тебя, сгулькин хрен. А что он тогда усиливает, удивляется непосредственная рыжая. Силу воли, физуху, если языком Ржевского, дружелюбно отвечает на джип. Скоростно-взрывные показатели мышц, реакция почти как у меня на бусте, еще, наверное, силу. По последнему пункту не скажу наверняка. Для меня загадкой то, как Дима камни на участке ворочает. Как-как, расовый бонус. Но вслух такого не скажешь, даже любимой женщине, одной из. Неожиданно становится интересно, а этот тип после уколов рутением на что способен, особенно если кулак в кулак, встречный бой, даже голыми руками, это далеко не одно лишь запредельное здоровье. Еще как минимум психика и тактика, а также опыт. С другой стороны, пожалуй, научное любопытство в данный момент лучше обуздать. Ситуация не та. Хотя я, с академической точки зрения, да в лабораторных условиях, если исхитриться местной техникой замерить синхронно показатели в двух нервных системах при паритетных раздражителях и сравнить их потом, даже любопытно, какую удельную мощность способны выдавать его мышцы. Именно что на рутениевом усилении сигнала по синапсу, бах, подзатыльник от менталистки мгновенно рассеивает только начавшие формироваться теоретические допущения. «Дима, о чем ты думаешь?» Возмущенная супруга переходит на свой язык, которого здесь никто не понимает. «Этот мудак тебя всенепременно убить настраивается, и организм у него совсем непростой. Ну, о чем я думаю, как раз понятно. Если все то, что жена про дисперсию говорит, правда, значит, работы по усилению человека ведутся несколькими независимыми научными группами. Иначе говоря, утечка из ведомства отца Шурика – не тонкий ручеек, который кирпичом перегородить можно, как думалось поначалу, а разломившаяся плотина, вернее, прорвавшая преграду бурная река, причем преграда рассыпалась на фрагменты, а вода из водохранилища хлынула на все 360 градусов, десятиметровым слоем. Ничего он мне не сделает, кишка тонка, не нервничай, а свет очей моих, машинально отмахиваюсь от менталистки, а ведь епископ ошибается, ну или те, кто за ним стоят, пытаться сохранить секрет, похоже, особого смысла уже нет. Лично я это хорошо вижу по инженерной логике решений. Ха-ха-ха, супруг наш, Мадина сейчас на самом деле другим вопросом озабочена. Неунывающая Далия весело толкает меня в бок локтем с другой стороны. Ей накасаны по бесшумке пишет, я со своего мага-терминала вижу. О, привет, Арисе, оживляюсь. Что говорит, стрельнув незаметно глазом в бок, с интересом замечаю. Наджип возмущенно покраснела после слов двойняшки. Значит, там что-то интересное. Ариса говорит, раньше ты всегда говорил на языках, на которых говорят женщины, которых ты хочешь, ты понял. А сейчас Воронцов заговорил по-французски, и ты вслед за ним. Вот накасаны у Мадины и интересуется, что она по этому поводу думает, как менталистка, аха-ха-ха-ха, и как твоя супруга. Японке интересно в нашей компании, но она опасается, что может не все знать о подноготной твоих пристрастий. Ничего себе, полет фантазии у шиноби, обидно. Возмущаюсь искренне и без паузы. Языков я вообще много знаю, может, мне их учить нравится. Уже молчу, что эти инсинуации в сторону графа Сереги для меня оскорбительные. Черт, и оправдываться, что не верблюд, идиотизм, и промолчать, не вариант. Кроме женского пола, иные направления приложения интимных усилий у меня отсутствуют. Почти кричу по-прежнему возмущенно. Бабу, без вопросов, хоть какую, но не что-то иное. Ты, жена моя, мать детей моих, как ты могла обо мне такое подумать? Поворачиваюсь к менталистке, будучи уже расстроенным. Ну, справедливости ради, подумала Ариса, хихикает Далия. А Мадина никогда сходу не отметает даже самых невероятных версий, работа такая. Вот она сейчас и задумалась с японкой за компанию. Знаешь, с точки зрения логики вариант накасаны вполне себе логичен. Ровно кивает на джип. Интересно, это она сейчас специально меня поддевает, или уже пора начинать скандалить? Парень, ты темпераментный, а в тяге к учебе раньше замечен не был. Продолжает вредная жена, с которой у нас даже интима пока не было. Это на тему твоего внезапного лингвистического просветления. Я ее даже где-то понимаю. Что она еще могла подумать со стороны? Что угодно, только не это. Кажется, я сейчас взорвусь от возмущения. Точно, Наджип неожиданно серьезно хватает меня за подбородок и пару секунд долго смотрит в глаза. А то с тебя станется, гормонально развитый и любвеобильный ты наш. Ошалела, вспыхиваю еще сильнее. Она шутит, Дим. Продолжает заливаться и ухахатываться Альфутаим. Не парься, я ее хорошо знаю. Она с такой рожей обычно цинично развлекается за чужой счет. А все остальные думают, что если целая менталистка престола что-то вещает, то она всегда серьезна. А она чушь несет и над вами простаками про себя потешается. Всю жизнь так, уж я-то насмотрелась. Хм, пожалуй, подозрение не подтвердилось. На удивление серьезно и задумчиво заключает жена, отпуская мою физиономию. Нет, Далия, у меня время от времени тоже могут возникать сомнения. Беспочвенные, слава Аллаху. Дальше она обращается ко мне. Ибо уж чем-чем, а способностью убедительно обманывать тебя, муж наш, Всевышний изначально обнес стороной. С твоей-то красноречивой внешностью. МХМ, жизнерадостно кивает с противоположной стороны принцесса. Что в Димуле хорошо, так это то, что в искренности и в полной богоугодности его интимных намерений можно не сомневаться. Ха-ха-ха, бабы только бабы, на лбу написано. А ты откуда знаешь? Явно все из той же вредности вскидывается на джип. Он даже для меня в ментале не прозрачен. Так я не через ментал и смотрю, пожимает плечами Альфутаим, а глазами. И по родному мужу все чудесно вижу, в отличие от некоторых, она ехидно показывает близнецу язык, приподняв в уральном мгновении. Ржевский, секунданты следующего противника вклиниваются в такую интересную супружескую беседу. Черствые сволочи, ты, как вызываемая сторона, можешь выбирать оружие. Однако хотелось бы напомнить тебе правила. Вторая сдвоенная дуэль, если как сейчас, должна проходить на чем-то другом. Не обязательно должна, но действительно традиция, нехотя замечает из-за спины посерьезневшая секундант Вика. Дим, таким как ты всегда плевать на традиции. Подумаешь, оружие то же самое, если тебе на карабинах удобнее, начихать. А что будет, если я вид снаряги менять не захочу? У предшественника в этом теле подобных повторяющихся дуэлей не было, а чистая теория в памяти почему-то отсутствует. Твоими словами, если произойдет частичное разблагораживание твоего внешнего имиджа, поясняет менталистка. Я у этих мудаков из головы читаю. Она без затей вытягивает руку и почти упирается ногтем в лоб продажного чиновника юстиции. Говорит, что интересно, по-русски. Мне подыгрывает. Спасибо. Искренне благодарю ее, целуя в щечку. Проклятая тряпка в Урале липнет к моим губам и, дернувшись вслед за ними, на мгновение открывает широкую улыбку Мадины. Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница малоизвестного и очень специфического учебного заведения в Киото. Сигнал передан через мост изначального амулета Шунаримацу. Напарник по миссии, энергично целуя менталистку сквозь национальное покрывало, порывом втягиваемого воздуха чуть не сдернул его с лица жены вместе с платком. Захотелось смеяться. Впрочем, менталистка и веселилась. Да шут с ними, с карабинами, флегматично отмахнулся Ржевский. Только моя замена вам не понравится, с ласковой улыбкой, не предвещающей ничего доброго противной стороне, сообщил он секундантам. Голые кулаки. Как так? Обладатели прокурорских мундиров переглянулись. А вот так, блондин поискал глазами вокруг себя, оторвал ладони от упругих поп-близнецов и в одно касание вырвал из паркового бордюрчика камень величиной со свою голову. Бах! Подброшенный в воздух кусок гранита разлетелся вдребезги от удара. Лично я могу убить человека голыми руками примерно 5 разными способами, безэмоционально сообщил потомок гусара противной стороне, а заодно и тысячам глядящих сейчас мага-видео соотечественников. Смею надеяться, что доблестные сотрудники прокуратуры не хуже меня владеют такими же навыками. С чего бы? Презрительно фыркнула вполголоса на джип, явно читающая мысли той стороны в режиме реального времени. В то же мгновение она подобралась. Внимание, портал. Метрах в 20 ближе к зданию суда появился магический овал, который выплюнул наружу крепкого высокого старика в черно-синем мундире с единственной большой звездой. Обер-прокурор пожаловал, вздохнула японка, наливая себе чаю повторно. Занятная сейчас будет сцена, наверное. Дмитрий Иванович, разрешите на пару слов? Один из верхних чинов иерархии империи не стал размениваться на прелюдии. С кем имею честь? Ржевский безукоризненно исполнил большой поклон вежливости. Японский. Да чего тонкое издевательство, восхитилась Накасаны. И придраться ни к чему, и жест однозначно демонстрирует почтение, даже у русских, но вместе с тем. Белокурая дева дрожит, рыжая девка трясется. Иллюстрация стилистики из языка Дмитрия. Речь об одном и том же человеке, но насколько разные подачи. Вопрос блондина, если перефразировать, означал дословно: «Кто ты такой?» В сочетании с тем, что к нему обратились по имени-отчеству, смотрится неоднозначно. «Я, обер-прокурор империи», старик отреагировал спокойно. «Валентинов Игорь Федорович, действительно не признал, что ли?» «А должен», неподдельно удивился потомок гусара. «С вашей конторой обитаем в разных юрисдикциях, точек пересечения нет и не предвидится. Опять же, возраст у тебя выше верхней границы, деда. Только имя твое разучишь, как тебя на заслуженную пенсию проводит. Зачем мне свою глупую голову паразитной информацией забивать?» Маргинал простодушно захлопал глазами. «На моей должности персон не меняют», со снисходительной и жестковатой улыбкой качнул головой чиновник. «Будут менять», искренне и светло улыбнулся кое-кто. «Очень скоро начнут. Попомнишь мои слова, это как с бельем». Повисла неловкая пауза. А как с бельем, муж наш? Наджиб зачем-то отстегнула черную тряпку, открывая лицо. Затем изобразила наивную озабоченность, явно подыгрывая второй половине. Если трусы не менять, через месяц начнется зуд. Еще через месяц, симптомы посерьезнее, абсолютно серьезно принялся пояснять Ржевский, немало не заботясь тем фактом, что трансляция с большой степенью вероятности по разным каналам идет на всю страну. Через три месяца там уже будет беда и горе, а где-нибудь через полгода – необратимые изменения. Это к чему? Обер-прокурор отлично владел собой и даже виду не подал, что уязвлен. Трусы надо менять, не затянул с ответом напарник по миссии. Так же и с политиками, и с высокими должностными персонами вашего ранга. Знаете, мой предок говорил, если интендант просидел на должности больше года, значит, его можно смело и уверенно, с полным основанием, расстреливать без суда и следствия, ибо уже однозначно есть за что. А это к чему? Какая связь? Насмешливость и пренебрежение давались заслуженному работнику юстиции без труда. Даже выглядели убедительно. Бы, если бы не стальной блеск глаз, живущих много десятков лет. Так вы хуже тех интендантов, любезно ответил потомок гусара. Вон сколько некомпетентных и беззаконных тварей вокруг себя расплодили. А ведь вы прокуратура, надзорный орган. Он назидательно покачал в воздухе пальцем. Рыба с головы гниет. Если даже у вас такое, чего от простого народа ждать? Понятно, Ржевский в своем репертуаре. Я все же настоятельно предлагаю, пойдем пройдемся, есть о чем поговорить. Мужик, молодой маргинал равнодушно пожал плечами. Я в ответ могу не хуже обесценить. К примеру, иди кое-кто бестрепетно сказал, куда именно, а потом добавить, о, и нечем крыть. На лице блондина застыло наигранное ехидное злорадство, указательный палец уперся в нос чиновнику. А когда ты только рот открывать начнешь, чтобы что-то ввернуть, бахну тебя в пузо. Ты не куртуазно скорчишься, на землю упадешь, ножками сучить будешь. Какое-то время все помолчали. Господин обер-прокурор, Ржевский стал нормальным. Есть что сказать, говорите тут. У меня от соратников секретов нет, как и от народа. А где вы тут видите своих соратников, Дмитрий Иванович? Нарочито озабоченно наклонил голову к плечу Валентинов. Да те же жены. Дмитрий похлопал четырех девиц по очереди по известному месту. Нормальному мужику жены, первые соратники. Этому Игорю Федоровичу так и не удалось уволочь напарника по миссии в кулуары. Интересно, что это на Дмитрия нашло. Как правило, он так себя не ведет в ответ на предложение переговоров, с целью негласных договоренностей. Зачем ты сеешь хаос? Обер-прокурор поморщился из-за необходимости говорить при свидетелях. Похоже, промолчать либо перенести общение у него варианта не было. Мы находимся в суде империи. Надзорный за законностью орган, твоя прокуратура, первый источник беззакония по факту. Кто первым начал? Посеешь ветер, пожнешь бурю, как один епископ говорит. Молод ты еще о подобном рассуждать, прикрикнул чиновник рефлекторно. Не тебе мне оценки давать, блондин пожал плечами. Какое интересное фехтование словами, отметила про себя Ариса. Как изначальный соты, в своей юрисдикции царю равный, усматриваю в твоей преступной некомпетентности прямую угрозу безопасности отечества, продолжил Дмитрий равнодушно. Да куда ты лезешь, мальчишка? А что делать с источником угрозы такого уровня, знаю хорошо. Ржевский похлопал по карабину, болтавшемуся за спиной. Это прокуратура, угроза? Голос старика стал не по-хорошему спокойным. Я правильно тебя понял, Валентинов, разумеется, был опытным политиком. Он уже прикинул варианты и сделал поправки на трансляцию разговора по самым разнообразным каналам. Боже упаси, не подменяй понятия. К прокуратуре как к государственному институту у меня претензий нет. К кому тогда? В голосе чиновника скользнула ехидная насмешка. Намек на самый высокий уровень, к конкретным служащим этой организации, попирающим закон. Вот их, то есть вас, тварей циничных, давил, давлю и давить буду. Не остался в долгу наследник фамилии одиозного кавалериста. Можно ведь и до утра не дотянуть с твоим подходом, Дмитрий Иванович. Был бы человек, а дело найдется. Валентинов беззаботно разглядывал небеса над головой собеседника и впечатление производил самое добродушное. Или иначе, нет тела, нет и дела. Руки короткие, ласково улыбнулся Ржевский. Еще и против изначального соты. Но раз ты тему поднял, держи. Это вы сами первый вопрос поставили так, что прав тот, у кого сил больше. Не тот, кто за справедливость или прав, а тот, кто любой ценой другого переселить может. Без моральных ограничений. Ну, С учетом обилия у тебя близких женщин, мог бы о них подумать. Если твоя ничтожная площадь настолько мала, что на тебя надавить не сможем, то уж бабы ТТВ. Говорить этого Валентинову явно не следовало. Ржевский не стал дожидаться конца тирады, а коротко рванул за рукав старика на себя. Ладонь на джип уже привычным жестом впечаталась в ее лоб, демонстрируя верхнюю планку эмоций из-за происходящего. Бах! Потомок гусара, уступая обер-прокурору в росте, не поленился подпрыгнуть. Их лбы встретились. Блондин приземлился на место. Один из первых чиновников империи в точности повторил судьбу подчиненного. На прямых ногах, с прямой спиной под рубленным деревом рухнул назад. Братцы! Прокурорские переглянулись, затем бросились на смутьяна с кулаками. Менталистка еще раз сделала рука-лицо. «А-а, хорошо-то как!» Дмитрий, изображая руками и ногами вентилятор, на каком-то этапе улучил момент высказать восторг. Сотрудники надзорного ведомства падали, как скошенная трава. На каком-то этапе к ним присоединились жандармы, с тем же успехом. «Всегда люблю смотреть, когда он работает. Настоящие каратэ-до!» Пришло от Наримацу по внутренней связи между ними. Ариса налила чаю и в ответ отправила плюсик. Чиновники, это было очевидно, опасались высокого уровня Барсуковых, потому об артефактах или магии речь не шла. Промолчать после падения Валентинова тоже не вариант. Мага видя инцидента расходится по разным каналам, его уже смотрит куча народу. Нельзя исключать, что внутри надзорного ведомства будет разбор полетов. Кто что делал после того, как смутьян из известной фамилии поднял руку на самого обера, стоял и злорадствовал, или попытался отстоять реноме начальника хоть как-то, на гротеск похоже, констатирует Вика Барсукова, перешагивая через какого-то чина прокуратуры, лежащего на земле, и вопрос со второй дуэлью сам собой решился, добавляет Наташа, следуя за кузиной, тот тип, который имел в виду фехтование со мной на клинках, лежит на газоне и слабо подергивает ногой. Пойдемте, дамы, подхватываю под руки близнецов и увлекаю их за княгинями. Суровцев уже три раза вызывать пытался. Через пару часов надо в наши этажи заселяться, перед этим по ближайшим моллам пройти. Почему ты так поступил там? Спрашивает Далия примерно через минуту, когда мы впятером неспешно идем по набережной. Ни с кем договариваться, отвечаю, чтоб не повторяться. В самое ближайшее время у этого разговора, тычок большим пальцем за спину, будет продолжение, и не одно, тогда все и услышите. Еще один мордобой, не еет, ну, то есть, он возможно тоже будет, но сам разговор будет о другом. Жизнерадостно подставляю лицо солнышку, хорошо-то как, жалко, часть моих спутниц дома осталась, японки и чень, без них почему-то тоже скучно. Продолжайте, а муж наш, предлагает менталистка, моей царственной сестре интересно, долго объяснять. Если коротко, у той стороны между собой битва за лидерство, нет единой четкой партии. А-а, царь даже наследника не выбрал. Продолжаю, как просит, соответственно, с кем сейчас руки не пожми, завтра придет новый человек из дворца и начинай сначала. А самое главное, наш муж считает, что имеет место революционная ситуация и крупный финансовый капитал вместе с промышленниками нащупывает горло столбового дворянства и нынешней династии на самом высоком уровне, абсолютно спокойно выдает Мадина следом. Я даже останавливаюсь от неожиданности, ответив челюсть. Как, ты под нос уже третью минуту бормочешь? Встречно удивляется супруга. А я все-таки менталист, и уж из мужа слов выводы делать умею. Рутений, отсутствие назначенного преемника вашего монарха, утечка церковных артефактов с усилением магического ядра, она загибает пальцы. Дим, я вместе с принцессой страной управляю. Мне что, из твоего бормотания прочее не ясно, что ли? Хм, главное сейчас не ляпнуть, как тогда с Барсуковыми. А ты, оказывается, далеко не дура. Довольный собственным высочайшим самоконтролем, отмираю и шагаю дальше все в том же хорошем настроении. А ведь мог и ляпнуть по тупости. Даже страшно подумать, что изобретательная Наджип могла бы учинить в ответ, с нее станется. Да, точно, резко успокаивается Альфутаим. Единственное, такие катаклизмы всегда очень большими беспорядками сопровождаются. Чтобы очень мягко сказать, как правило, мне теперь кажется, они в соту и хотели лишнее напряжение сбросить, говоря языком Ржевского, вздыхает Наталья, остальное по пути под себя подгрести. А поскольку партия у каждого наследника своя, договориться между собой о едином курсе не вышло, вот и получается то, что имеем. Не без того, соглашается Виктория. Но что-то мне говорит, что мы из дворца не все знаем. Вот увидите, буквально в ближайший час что-нибудь да и дальше прояснится. Забегаю вперед, открывая здоровенные двери перед девчонками. Кажется, здесь должны быть такие же кабинки для переодевания и примерок, как дома. В последнюю секунду удерживаюсь, чтобы с энтузиазмом не потереть руки. Уж больно Мадина ехидно ухмыляется, мне подмигивая многозначительно. Она что-то совсем много видеть по мне начала, даже страшно становится. По происшествию в суде пока мало информации, не могу сделать однозначные выводы. Но рутениевое усиление немага из прокуратуры, какой-то очень серьезный индикатор, надо лишь понять, какой именно. Я именно из-за этого себя повел так, как повел. Голая интуиция, хоть бы не ошибся, все же обер-прокурор империи. Глава 9. Вот что меня в тебе удивляет, Дима, так это невообразимая комбинация несочетаемого, присвистывает Виктория. Иногда ты выглядишь гением, а иногда я лучше промолчу. Сразу после этих слов, когда мы минуем буквально два бутика от входа, по потолку начинает мигать аналог той самой красной дорожки, на которой мы с Мадиной познакомились. Как назло, знания реалий катастрофически не хватает. Наши действия, на всякий случай изготавливаюсь быстро выхватить пистолеты. Опыт говорит, что в подобных замкнутых помещениях они намного рациональнее маги. Точнее, быстрее, не задевают мирных и в умелых руках дают возможность поражать за преградой рикошетом. «Расслабься», — предлагает Галия, совершая ставший уже привычным жест. «Лапает меня, чуть пониже спины. Если это кто-то из местных августейших», — продолжает принцесса, — «приоритет у меня. Я в гостях, есть правила протокола. А если кто-то не местный, уточняю, тем более идет нахер». Легкомысленно отмахивается на джип. «Во-первых, мы девочки. Во-вторых, зажгу свой нимб монарха, и нас будет как бы двое. В-третьих, ты изначальный. Далее, вообще-то это моя прерогатива, замечаю на языке залива. Хватать вас за жопы, получая от этого удовольствие. Хватай», не затягивает с ответом чуть удивленная принцесса. «Я тебе что, запрещаю или не даю?» Вот так и рушатся устои. Наигранно вздыхает ее двойник. Скользнув по мне взглядом, менталистка неожиданно спрашивает: «Муж наш, а с чего это ты заерзал? Я тебя таким нервным вообще никогда не видела». «Заметно, да», вздыхаю огорченно, продолжая фиксировать любые мелочи по сторонам. «Мне, да. Эй, супруг наш, почему ты так озадачился, даже во время нападения на твое имение так не вибрировал? На тот момент я еще ошибок не сделал», вздыхаю повторно. «А сейчас думаю, надо было обер-прокурора все же насмерть прибить. Пожалел его. Сейчас все больше прихожу к выводу, что ошибся. Ха-ха-ха-ха-ха, вот за что я тебя обожаю, муж наш, так это за то, что с тобой никогда не скучно», веселится Альфутаим. «Мстительный старикашка, морщусь. Прилюдно выгреб, наверняка захочет отплатить. Какие-никакие ресурсы тоже есть. Ладно, и не хотел тему поднимать, но Мадина вынудила. Ржевский, нам надо поговорить». Не успеваем мы свернуть за угол в магистральный коридор, как нам навстречу выворачивает процессия из десятка человек. «Я тебя по браслету в магосети еле разыскал на этажах. Карта-то на плоскости, а этажи в объеме. Привет и тебе, наследник Вова», кривлюсь как от кислого лимона еще сильнее. Все-таки не соврал индикатор. В отличие от улицы, в подобных зданиях, наверное, портальные приемники прибывающих членов правящей фамилии фиксируют автоматически. Вот красная дорожка и зажглась. По потолку. «Так, я в этом молле не часто», третий сын монарха деловито оглядывается по сторонам. «Где бы нам уединиться?» Вопрос адресован свите. Предупреждающе поднимаю руку. «Не так быстро, твое высочество. Начнем с твоей первой фразы. Нам надо поговорить. Кому надо, пусть говорит». Лица процессии медленно вытягиваются. «Потому что мне не надо», припечатываю. Воспитанные люди сперва встречу назначают. Интересуются, когда второй стороне удобно. «Ржевский, я родной сын царя», недоумевает тип примерно того же возраста, что и мой предшественник в этом теле. «Вов, даже не знаю, что тебе сказать, чтобы не обидеть». Задумываюсь демонстративно на мгновение. «С одной стороны, если верить женам, ты едва ли не самый адекватный из всего вашего семейства. Мадина и Далия синхронно и дисциплинированно берут меня под руки, подпирая с обеих сторон упругими бедрами. Четыре руки княгинь Барсуковых начинают гладить затылок и плечи. Приятно. С другой же стороны, продолжаю, у меня сейчас неприемные часы. Не сочти за эпатаж, здесь изобразить снятие несуществующей шляпы с головы, но мои вторые половины и их настроение мне дороже твоего гипотетического расположения. Мы эту прогулку знаешь сколько планировали, а тут ты из-за угла. Не знаю, чтобы тебе такое ответить, чтобы в рамках вежливости остаться, хмурится Вовик. Видимо, плевки на сложившиеся расклады уже в наследственность у вас вошли. Дмитрий Иванович, ты, возможно, с будущим царем разговариваешь. Поимей совесть. Да нет больше никаких сложившихся раскладов. Повторно морщусь, как от второго кислого лимона. Владимир Николаевич, если ты еще не понял, мы как раз проживаем период их разрушения, этих самых твоих сложившихся раскладов. Уже молчу, будешь ли ты царем или нет, еще очень большой вопрос. А рядом со мной царствующие монархи в наличии. Это к вопросу, какая из наших с тобой процессий выше в иерархии. Альфутаим и Наджик приветливо машут ладошками в воздухе и синхронно активируют нимб монарха. Каждая. В итоге получается, что принцесс две. Ой, как неудобно. Или прокатит, не врут. Наследник удивленно таращится на два магических обруча, крутящихся в воздухе, затем берет себя в руки. Я подумал, сбой какой. А ты и правда с голым задом ухитрился на принцессе жени? Ой, мое почтение, госпожа Альфутаим. Он от напряжения закусывает губу и сверлит взглядом близнецов, затем аккуратно кланяется дважды, потому что каждый. Привет. Двойняшки еще раз машут ладошками, и снова вместе. Давай попробуем спокойно поговорить. Вовик напускает на себя серьезный вид и теперь глядит на меня. Просто пройдемся по этому коридору и поговорим. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дали Альфутаим. Хрен с тобой, нехотя согласился Ржевский на предложение царевича пообщаться кулуарно. У тебя времени до конца вон того коридора. А потом что будет? Членов густейшей фамилии на удивление конструктивно принял условия. Сейчас он именно что выяснял, не спорил. А потом мы с женами идем мерить их нижнее белье, отрезал блондин. В примерочные. Помощники и советчики нам там не нужны. Хорошо, Владимир жестом отправил свиту топать на пару десятков метров сзади. Цель этого разговора с моей стороны – поиск возможных точек соприкосновения с тобой на будущее. По каким пунктам соприкасаться собираешься? Слабо поинтересовался потомок гусара. Спасибо, конечно, за доверие, но я с вашим семейством себя ни в каких коалициях не вижу. Это чтобы сразу не плодить в тебе ложных ожиданий. А что ты обо мне вообще знаешь? Наследник рода Ржевских. Вежливо парировал сын монарха. Мне одной твоей фамилии хватает, чтобы сказать, куда тебе следует пройти. Я вашей семье это регулярно говорю, ага-га, развеселился кое-кто собственному каламбуру. Не нарушаем традиции поколениями. То есть, ты готов послать и меня только за то, что моя фамилия Михайлов. Я правильно тебя понимаю, Владимир хладнокровно уточнял. Других причин нет, из-за обилия защитных артефактов на нем Мадина видела мысли цесаревича не очень четко, но в целом парень был настроен скорее конструктивно. Она тут же знаками сообщила это супругу. Мне и это из-за глаза. Но хаем, уел. Дискриминация получается необоснованная, моментально сориентировался потомок одиозного кавалериста. В самом деле, ты еще почти ничего хренового мне не сделал, а я уже несколько предвзят. Слушаю внимательно. В следующую секунду Владимир активировал очень непростой артефакт, делающий невозможным любое аппаратное либо магическое подслушивание. Внимать их беседе могли лишь те, чьи уши находились в зоне прямой слышимости. Жены Ржевского, иначе говоря, блондин тоже оценил. Фигасе. Вова, на сепаратные переговоры похожи. Даже боюсь представить, что ты сейчас предлагать будешь. Ты дурак, удивился младший сын царя. Предложение, третий или четвертый этап, а мы только на первом. Альфутаим, обожавшая все прикольное, без затей зааплодировала. Кажется, первый за все время человек с твоим понятийным аппаратом, муж наш, сказано было языком залива, потому теперь поморщился ничего не понимающий Михайлов-младший. Снимаю шляпу еще раз, на сей раз, перед неожиданным конструктивом, не стал скрывать изумления и Дмитрий. Какие тогда предыдущие этапы по-твоему? Цели сторон, определение возможных границ компромиссов между нами. При успешной договоренности по этим пунктам, разметка дорожной карты, кто куда движется и на каких этапах дальше общаемся. Если вдруг, чтобы попусту локтями не биться. Страшно, подытожил услышанный потомок гусара. Ты выглядишь так, Как будто не дурак и не совсем сволочь. Как будто с тобой действительно можно попытаться о чем-то договориться. Опять дискриминация, нахмурился принц. Если ты проецируешь на меня отношение к семье, скажи в лоб. Его абсолютно не смущал тот факт, что свиты рядом не было. Ну, в нашем с тобой родном языке поговорка есть, мудро заметил Ржевский. Яблоко от яблони недалеко падает. С чего бы тебе от твоей семьи здорово отличаться? Мадина поняла, что супруг каким-то образом, несмотря на паритетный возраст, опыт в подобных переговорах имеет больший, нежели собеседник. Сейчас Дима банально стимулировал разговорчивость инициативной стороны. Попутно, судя по мимике, прикидывал варианты коррекции собственных планов. «Я слышал все, что ты выдал обер-прокурору», – спокойно продолжил Владимир. «Про нижнее белье ты буквально мои мысли озвучил. Единственное, я бы форму для заявления другую выбрал». Но по содержанию, неожиданно, признал блондин, чего-чего, а здравого смысла с вашей стороны не предполагал ни в каком приближении. Муж наш, ты позволишь мне вмешаться? Мадина решительно дернула супруга за локоть. Это сэкономит время вашего разговора. Слушаю тебя, а свет очей моих, неожиданно напрягся отпрыск гусарского рода. От волнения едва не звенишь, как струна. Место спокойное, гуляем семьей. Переговорщик с той стороны впервые адекватный, флегматично перечислила менталистка, что я упустила, откуда у тебя нервы, конечно же, вопрос был задан не по-русски, у меня 4 молодые девицы здесь и еще дома столько же, обиженно шмыгнул носом муж, а тут целый принц подкатывает с беседами, ревную я, вдруг он вам больше понравится, ха-ха-ха-ха-ха, Альфутаим с размаху заехала по заднице супруга и очень убедительно воспроизвела ржанием взбесившуюся кобылу, за нас с Наджип можешь не париться, за Шу тоже. Ржевский в очередной раз мудро промолчал, что и других баб из своего окружения из рук выпускать не хочется. Видимо, за прочих он не был уверен настолько же. «Нет у тебя оснований нервничать», наступая на горло собственной песни, сообщила Мадина. «Ни у кого и в мыслях нет того, чего ты опасаешься. Это я тебе как специалист говорю». Дмитрий мгновенно принял к сведению, просветлел взглядом, приосанился и хозяйственно обратился к принцу. «Вова, давай сразу к делу, чего хотел, ты на встрече наследников будешь?» Отец Шурик просил, сам не собирался, но теперь, видимо, придется. «Если вдруг сын царя сделал паузу, твои шансы на трон реализовались бы, чем бы ты занялся в первую очередь? Разделение полномочий, делегирование и глобальная ревизия всей структуры кадрового управления в соте», ни секунды не думая, моментально ответил Ржевский. «Присматриваешься к престолу», наследник тягуче заглянул в глаза собеседнику, «ты без паузы выдал, получается, уже думал по теме, да не к твоему сраному престолу я присматриваюсь», отмахнулся Дмитрий, «нахрен бы он кому поеся, а к беспорядкам в державе и к тому, что в первую очередь исправить стоит, честно, слово, кстати, ты типичную ошибку своего семейства делаешь, какую, путаешь инструменты и цели, я предполагал, что ты как личность глубже, чем стараешься казаться, как о чем-то само собой разумеющимся», кивнул Владимир. «Подробности будут, у вас престол является целью. Для меня и моего окружения», блондин похлопал по тем ягодицам подруг, до которых быстро дотянулся, «он в лучшем случае средство, инструмент, причем один из многих. А цель у вас тогда какая?» Между бровями царевича пролегла борозда. «Чтобы нам друг с другом было интересно, чтобы народ простой вокруг нас жил хорошо и тоже интересно. Ближайшая задача, но это лично у меня, кое-каким структурам завещание твоего пращура напомнить, точка, которое именно завещание. Ты же об основателе династии сейчас говоришь, перед лицом справедливости царю отвечать наравне со всеми, ежели насущная необходимость в том возникнет. Для начала это, других политических целей я и вверенный мне коллектив жен в твоей империи не ставит». Потомок гусара на какое-то мгновение стал неожиданно взрослым. Точно, в глазах наследника мелькнуло тщательно сдерживаемое нетерпение. «Исключительно ради твоего спокойствия, чтобы ты отвязался», — проворчал кое-кто торопливо. «Уже угол, нам в примерочные пора». «Да, точно, слово Ржевского. Благодарю за информацию». Царевич, не чинясь, коротко поклонился на ходу. «Со своей стороны, если конфронтация за престол между мной и тобой, как наследником третьей очереди, станет актуальной, обещаю в любом случае начинать с переговоров». Слово Михайлова. Владимир еще раз кивнул блондину, церемонно раскланялся с дамами и быстрым шагом вернулся к свите. И что это было? Дмитрий задумчиво почесал за ухом, провожая наследника взглядом. «Мне кажется, он рассчитывал на то, что его прочту я», — заметила Мадина. «Кстати, хорошо, что ты задержался и последние своей мысли не стал говорить вслух. Какой именно? Что слово Михайлова с твоей точки зрения ничего не стоит?» Похихикала менталистка тихонько. «Откуда знаешь, муж только что в воздух не взвился. Запереживал, что мысли твои вижу». Уголком рта улыбнулась Наджиб. «Хи-хи, бойся, бойся. Дим, такие нюансы почти всегда по твоему лицу видно». Сердобольная Альфу Таим, как обычно, пришла супругу на помощь и не дала попить из него крови подольше. «И из контекста. Ты везде и всегда заявляешь, что ваши цари регулярно врали. А тут его сын к репутации собственной семьи апеллирует. У тебя прям ирония с сарказмом только что из глаз не полились. Да уж, физиономия у тебя действительно более чем красноречивая, муж наш», следом за близнецом сжалилась и Мадина, признавая очевидное. «Ариса Накасаны, клан Накасаны, выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Односторонний сигнал от амулета Ржевского принимается через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунари Мацу. Дим, надо наш совместный обед семейный на мага-видео снять. Зачем? В мага-сеть нашим подданным в Эмирате выложить». Менталистка подхватила блондина под руку, пока Барсуков и Сальфу Таим втроем оккупировали пару примерочных. «Снимай», — Ржевский недоуменно пожал плечами. «Если надо». Затем он огляделся по сторонам и неуверенно направился к столику для мужчин-посетителей. Долгие подборы женских нарядов на этом этаже выработали свой формат сервиса для мужчин. Кофейник, по крайней мере, дымился и приборов в пределах видимости хватало. А сам стол был пуст и чист.